Глава 5. Самопомощь и самотерапия при гордыне и заниженной самооценке. Если вы отследили в себе признаки гордыни и поняли, что она больше вредит, чем помогает вам, и хотели бы избавиться от нее, имеет смысл обратить внимание на людей со здоровой самооценкой в вашем окружении, простых и легких в общении. Просто смотрите, наблюдайте за ними, напитывайтесь их энергиями, понемножку копируйте их, и со временем все эти здоровые энергии и качества станут частью вас самих. На этот процесс вам потребуется некоторое время. Кому-то больше, кому-то меньше времени. Если же вы хотите решить этот вопрос, обрести качество простоты, легкости, естественности в общении и здоровую самооценку, сразу, в один момент, у меня для вас есть хорошая новость. С помощью изобретенного мною метода перепрограммирования этот вопрос можно решить за 15 минут раз и навсегда. Метод перепрограммирования я выкладываю в приложении 1 в конце этой книги. Для исцеления от чувства неполноценности и повышения самооценки можно использовать вот какой способ. Задайте сами себе вопросы. За что меня можно ценить, любить и уважать? Какие во мне есть ценные положительные качества? За что меня обычно хвалят окружающие? За что бы я сама себя похвалила? И напишите список всех хороших, ценных, положительных качеств, которые в вас есть. Пусть это будут даже какие-то мелочи, которые кажутся неважными на первый взгляд. Просто пишите все, что приходит в голову. Некоторым людям бывает сложно оценить себя самого. Мы видим, понимаем окружающих и можем сказать, какие они. И для нас это гораздо легче, чем анализировать и оценивать самих себя. Таким людям подойдет спросить у окружающих, что они думают о вас. Например, можно сказать, что сейчас читаете книгу, в которой вам дали практическое задание расспросить окружающих, что они думают о вас. Какие у вас есть хорошие и сильные стороны? Наверняка близкие люди поддержат вас в этом, и вы услышите о себе много приятного. Например, я точно знаю, какая есть сильная положительная сторона у каждого моего читателя. Все мои читатели – люди ищущие, развивающиеся, стремящиеся к самообразованию и самосовершенствованию. Вы не сбегаете от проблем, не опускаете руки, не ставите на себе крест, а ищете, читаете, учитесь, стремитесь развиваться и становитесь лучше. И за это вам просто честь и хвала. Скорее всего, вы не ищете утешения в вине и наркотиках, а ищете в книгах и в самопознании. И вы большой молодец. Вы интересуетесь психологией, и, скорее всего, вы образованный, начитанный, интеллигентный человек. И это просто здорово. И я могу часами рассказывать о том, как прекрасны мои читатели. И все это будет правдой. И ее не нужно стесняться. Продолжайте этот список сами. Возьмите бумагу и ручку и создайте текстовый документ и пишите все, что вам нравится в самом себе. Вот, например, мой список. 1. Я веду здоровый образ жизни. Интересуюсь здоровым питанием, природными методами лечения. Занимаюсь спортом. 2. Я забочусь о своих близких, и у меня хорошие отношения с ними. 3. Я постоянно занимаюсь самообразованием и самосовершенствованием. 4. Я люблю свою работу и делаю полезное дело для людей. 5. Я поддерживаю, помогаю и выручаю всех своих близких и знакомых и всех, кто меня об этом просит. 6. Я забочусь о голодных животных и кормлю их. И так далее. Я могу продолжать этот список часами, но не хочу утомлять. Пишите как можно больше. Лучше, если в вашем списке будет не менее 100 пунктов. Если сразу не получается написать много, ничего страшного. Просто задайте этот вопрос самому себе. Что мне нравится в себе? За что меня можно ценить, любить и уважать? Затем отложите ваш список и спокойно занимайтесь своими делами. Задав себе вопрос, вы заложите в подсознание программу на поиск ответа, и постепенно из глубин внутреннего мира вам начнут приходить какие-то светлые идеи и осознания, ответы на этот вопрос. Как только что-то пришло, ловите сразу инсайт, открывайте список и записывайте туда свое озарение. Таким образом, за несколько дней вы напишете все 100 пунктов и будете и дальше делать эту работу с удовольствием и пожинать ее благодатные плоды. По мере написания вы начнете чувствовать прилив сил, приятную теплоту внутри. В какой-то момент вы поймете, что стали лучше относиться к себе, помирились с собой, и вы стали больше любить, ценить, уважать и принимать себя. Это приятнейшая работа, и ее необходимо проделать хотя бы раз в жизни, чтобы принять себя, примириться с собой и дальше жить в полном согласии, мире, гармонии и принятии самого себя. Если чувствуете, что начинаете зазнаваться и задевать носом за облака, можно пошутить и посмеяться над собой. Я в таких случаях обычно говорю себе: «Эх, чего-то тяжело ходить стало. Корона давит, нос о потолок царапается. Как дальше жить?» Посмеявшись, я возвращаюсь в естественное, здоровое, природное состояние легкости, простоты и здоровой самооценки, когда одновременно и любишь, и ценишь, и принимаешь себя, и не превозносишься ни над кем. Также метод перепрограммирования, приведенный в приложении, подойдет и людям с чувством неполноценности и низкой значимости для изменения этой программы на любовь к себе, принятие и здоровую самооценку. А в следующей главе я расскажу еще об одном свойстве характера, которое мешает людям легко общаться и быть собой.